Антибол 2. Со щитом или на щите. Глава 1. Смотри, смотри, как он его, охренеть. Лучший нападающий Благора, похвастался Макс. Барон Винчегуэра и Мария Ивальдес. Никогда бы не поверил, как он вообще может ходить. Сколько он весит, откуда я знаю. В тоннах, где-то 3-4. Примерно. Макс пожал плечами и вновь принялся увлеченно следить за матчем. Всего месяц прошел с тех пор, как мы сыграли последнюю игру с сынами. Теперь, следующий этап. Я расписал программу тренировок и мы приступили. Пахали, как проклятые, я уже забыл, когда спал больше 4 часов подряд. Ребята за это время конкретно прокачались и вообще стали молодцы. Настоящая команда. Лилит я не видел ни разу. То ли она уволилась, то ли просто взяла отпуск и усвистила к своему хахалю. Ну и флаг в руки. Я навязываться не буду. Сегодня, еще задница не успел скрыться за горизонтом, ко мне заявился Макс, и говорит, а давай, мол, мотанем с тобой к драконам и посмотрим товарищеский матч между Благор Инк и Смаук Реал. Инк, это Инкорпоретит. Спрашиваю я, странно все это, целый месяц от него ни слуху ни духу, и вот, здравствуй, жопа, Новый год, и вообще, у нас скоро тренировка. Инк, это Инквизиторы, поясняет Макс, Благор Инквизиторс, название такое, я что хочу сказать, нам же с ними скоро играть. Так, нам, и почему меня это не насторожило, нам, вам, какая разница? Макс принялся нарезать круги по моей не слишком просторной комнате. Нужно знать противника в лицо, добавил он, в смысле, в морду. Ты же никогда не видел, как играют драконы. Нет, ну почему же, хотел возразить я. В моей команде уже есть две штуки. Но во-первых, одним из этих двоих была его девушка. А во-вторых, я живо представил целую команду Рупертов и понял. Таки да, на это я бы хотел посмотреть. Портал я обеспечу, поспешно добавил Макс. Споткнулся о пушистую подушку, но вместо того, чтобы упасть, просто поднялся в воздух и пролетел над ней. Ну не знаю, я с сомнением поскреб бороду. Месяц прошел, а она чешется, блин, как собака ненавижу отращивать. Как-то не улыбается голиком прыгать с башни, а Макс расплылся в широкой улыбке. И как только рожа не треснула, Лилит тебе рассказала. Да, спокуха, с тех пор я реально прокачался, попадаю, куда надо, с первого раза, ну, почти с первого, и почти попадаешь, поспешно скрывшись в ванной, я запер за собой дверь, не то, чтобы я стеснялся, спортсмены, народ простой, когда моешься в душе одновременно с 10 мужиками, это как-то проходит, само собой, но Макса было много, очень много, а я только встал, и чтобы с просонок не совершить убийство, должен прийти в себя, ледяной душ помог, хрен знает, как они тут делают холодную воду, может, бойлер специальный, как холодильник, или лед забрасывают, но скорее всего, просто магическая матрица, ими тут все пользуются. Когда я вышел из ванной, в моей комнате стало еще меньше места. Тимур, ты же помнишь Долорес, как я могу такое забыть, я постарался, чтобы они поняли, это сарказм, привет. Тренер, Горгонида невозмутимо подпирала башкой потолок. Ага, насчет стеснения я ошибался. Крупно. Стоя в одном полотенце перед гигантской бабой, я почувствовал, что покрываюсь красными пятнами. Одним большим красным пятном, с ног до головы. Срань, выпить бы сейчас. Вспомнилось, как сразу после игры Макс нашел меня на трибуне. Поздравляю, тренер, в руках он держал бутылку с незнакомым лейблом. Ничья, это круто. Предлагаю обмыть, я в завязке, ну чего он приперся, ребята пошли спать, Лилит умотала к этому своему хахалю, а куда еще может пойти баба в таком платье и с такой боевой раскраской, а я, как всегда, сидел на трибуне, знал, что не усну, и вот решил посидеть, подышать, блин, да, я тоже, он бесцеремонно плюхнулся в соседнее кресло и откупорил бутылку, а потом сделал большой глоток, я принюхался, вискарь что ли? Макс кивнул несколько раз, как лошадь, а потом сказал севшим голосом, «Лучший виски во вселенной, с вискари, сечешь?» Я молчал, «Это значит, там его и придумали», — продолжил он, «Создали первичный рецепт, дай сюда», — я вырвал у него бутылку, «Может, чуток грубовато, но не хотелось слушать очередную лекцию, сначала я его понюхал, ничего общего с той сивухой, которую мне приходилось пробовать на земле». Тогда я сделал глоток, ёрш твою медь, а я что говорил, отобрав у меня бутылку, Макс вновь к ней приложился, секунд на 10, я искоса наблюдал, а потом спросил, сколько тебе лет, 21, просипел он, и полез за сигаретами. Я даже охренел малость. Привык, что тут у всех возраст Мафусаила, не меньше. Даже рыжей пигалице было больше 400. Значит, он младше меня. Ну что ж, это многое объясняет. Макс попытался вручить мне бутылку, но я отказался. И заявил: «Ты пришел не просто так. С чего ты взял? Тебе есть с кем бухать. Ты победил, занял верхнюю строчку турнирной таблицы. Так какого хрена тебе бухать со мной, с неудачником?» Ух ты, он сделал еще глоток. На редкость длинная речь. Долго учил. Я бросил на Макса еще один косой взгляд. Иди в жопу. Ладно, ты угадал. Я пришел договориться. Вы заняли второе место. И тоже едете на Благор. Ага, на Благоре мы должны победить. И как это зависит от меня? Нет, не может быть, чтобы Макс предложил мне слить задниц на играх. Тут что-то другое. У сынов нет тренера, пояснил Макс. И частично, это твоя вина. Вот уж хрен. Он сам его уволил. Дал в морду, а потом уволил. Я здесь ни при чем, но я понял, к чему он клонит. Ты должен помочь нам с тренировками. И не ошибся. Да ну, Тимур, ты не понимаешь. Он вскочил и принялся бегать по проходу. Туда-сюда, туда-сюда. Это из-за твоего тестя? Спросил я, дав ему сбросить пар. Остановившись, секунд 30 Макс смотрел на меня и беспомощно моргал, а потом выдохнул. Слушай, не пугай меня так больше. Ладно, я уже подумал, что женился, и не заметил. Он потряс головой. Нет, это не из-за противостояния дедули и Доновита. Это из-за... Князь Драконов, твой дедушка. Макс опять моргнул. Да, но это... Но ты же, с земли. Он помассировал переносицу. Как человек, у которого внезапно разболелась голова. На самом деле моя семья живет на Заковии. Так вот у них, у заковянцев, тесные экономические связи с Благором. Потому что драконы обожают золото. Поддел я. А Заковия, как я слышал, славится своими золотоносными приисками. Точно, Макс вновь расплылся в улыбке. Я уже давно заметил, чем больше он нервничал, тем шире улыбался. Защитная реакция. На почве золота они воевали много сотен лет, и в результате все породнились. Интересная тактика, у меня тоже начинала болеть голова. В школе нам давали учебники. По математике, литературе, по истории. А мы, дураки, еще учиться не хотели. Не знаю, что бы я сейчас отдал за хорошую энциклопедию по всем этим измерениям, волшебным тварям, магам и прочим кошмарным штукам, в которых без пол-литра не разберешься. А я в завязке. Один глоток не считается. Слушай, ты меня совсем сбил, пожаловался Макс. Ты говорил о том, что мы должны победить. Точно. Ради Сан-Инферно, понял? Я кивнул, а потом конкретно об этом пожалел. Лучше бы дурачком прикинулся, бляха медная. Краснея и судорожно сжимая полотенце на талии, я, как дурак, пялился на 2,5-метровую бабу в кованом лифчике, а потом не придумал ничего лучше, чем брякнуть. «Ты что, тоже с нами?» Горгонида свирепо уставилась на Макса, оторва, холодным, как дохлый суслик голосом, спросила она: «Ты куда-то собрался?» «Ой, да ладно тебе, Лолита», Макс побледнел и даже чуток затрясся. «Просто мы с тренером решили прошвырнуться на Благор. Да ты не беспокойся, все будет путем. Ты собрался прошвырнуться без меня?» «Нет, ну просто мамочка в железной юбке». Макс снова схватился за переносицу. Глаза у него сделались больные, как у уставшего кролика. «Послушай, Лола, мы же договорились. Я большой мальчик». Горгонида вздохнула. Выглядело это так, словно надули громадную резиновую куклу, а потом сдули. Как только он отправляется куда-то без меня, обязательно вляпывается в драконье дерьмо, сообщила она мне. И если ты хочешь пойти с ним, будь готов. Приключений вы огребете не только на жопу, но и на все остальные органы. Макс закатил глаза. Если ты помнишь, с тобой я тоже вляпываюсь в драконье дерьмо, сказал он. Но знаешь, что тут самое главное? Я умею выбираться из любого дерьма. Скажешь, нет, это да. Ты, большой специалист по дерьму. Впервые я услышал сарказм в исполнении Горгониды. Видать, от нас, людей, нахваталось. А Макс еще раз вздохнул, и тоже посмотрел на меня. Вот почему я столько пью, сообщил он. Шагу ведь не дают ступить. И вовсе это неправда, возмутилась Горгона. У тебя зависимость, оторва. Ты алкоголик. Но если бы разрешил мне пригласить целителя. Ой, все, Лола, проехали. Увидимся позже. Не видишь? Тимур стесняется. Макс бесцеремонно выпроводил Горгониду за дверь, а я пошел к шкафу и первым делом натянул трусы. Наконец-то. Затем оделся полностью и только после этого выдохнул. «Прости за эту сцену», — сказал Макс. «Лола вообще-то клевая, просто иногда ее клинит на исполнении своих непосредственных обязанностей, вот и приходится терпеть». «Ну так уволь ее», — я делано пожал плечами. «Хотел бы я посмотреть, как Горгониди сообщают об увольнении». «Ты что, с ума сошел?» Макс вскинулся, словно я оскорбил его бабушку. «Уволить Лолиту, все равно, что пнуть щенка. Ну, и одновременно подписать себе смертный приговор». Макс еще раз с опаской посмотрел на дверь. Бледность его лица сменилась нормальным цветом, а я вдруг понял. Он побледнел не от страха. Лола его просто достала своей материнской заботой, и Макс страшно злился. «Некоторые бледнеют от злости, физиология такая. Тебе все надоело», — сказал я, — «и ты хочешь сбежать, проветриться, передохнуть и, а ты не хочешь», — перебил он. «Давай по чесноку, Тим, я же вижу, тебя тоже все достало, задницы, Лилит, болельщики», — он обвел руками комнату так, словно хотел обнять весь мир. «Тут, в Сан-Инферно, они все, как дети, глаз да глаз за ними, блин горелый, и временами до опупения хочется от всего этого сбежать». Секунду я молчал, переваривал, а затем кивнул. «Ладно, я в деле. Поехали». И вот мы сидим на самом крутом стадионе Благора и смотрим товарищеский матч между драконами. Стадион заслуживает отдельного описания. На самом деле, это просто кратер вулкана, круглый, окруженный черными скалами. Газоном здесь служат те же скалы, точнее, их мелкие дребезги. Скамейки вытесаны из громадных каменных глыб, а ворота представляют собой окаменевшие ребра какой-то совсем уж доисторической исполинской животины. Такой минимализм обусловлен тем, что игроки постоянно пыхали огнем. Даже не озаботившись превращением в драконов, они выпускали длинные языки огня, напоминая бегающие по полю зажигалки. Воздух пропах углем и другими отходами процесса горения. «Нам выдадут устойчивую к огню форму?» – спросил я у Макса, не отрывая взгляда от вратаря черно-сиреневых, Благоринг, точнее, вратарихи, или вратарицы, голкипера, короче. В играх с командами не драконьих национальностей они не будут высвобождать эмоции такой температуры, бросил Макс. Он увлеченно следил, как защитники гранатовых, то есть, команды Смаукриал, мутузит защитников Благора. В это время, проскочив за их спинами, мяч подхватил один из нападающих черно-сиреневых, и ловко погнал его к воротам противника. «Одобряю, отлично спланированная атака. И кто им запретит?» – спросил я, а в ответ – тишина. «Макс, ты что, поставил на кого-то?» Тот с трудом отвлекся от зрелища. «А, ну, раз уж мы все равно здесь, так в этом истинная причина нашего путешествия, да, сделать ставку и немножко заработать, а что плохого в том, чтобы заработать?» На Благоре, между прочим, самые лучшие букмекеры. А какие здесь казино? Да ничего, я даже смутился. Макс прав, он большой мальчик, имеет право делать, что хочет. Мог бы и предупредить. Я б тоже поставил. Расслабься, я поставил за тебя. Не благодари. И он вернулся к игре. Я разозлился. За кого он меня держит? Вдох, выдох, вдох. Может, он считает себя слишком большим? Знаешь, в чем твоя проблема? Наконец спросил я. Ой, да знаю я. Он опять отмахнулся, не отрывая взгляда от мяча. Погоди. Тот, подгоняемый нападающим с обширным, я б сказал, выдающимся животом, несся к воротам Смауга. Барон Винчи, как-то там, внушительный бугай. Я бы еще понял, если б это был американский футбол, там и покрупнее ребята играют, но здесь, тем не менее, у барона неплохо получалось. Сбивая противников, как кегли, он несся к воротам, словно бронированная самоходка, два в одном, и нападение, и защита. Я тяжело вздохнул, тренировки, бессонные дни и ночи, все псу под хвост, нас вынесут в первом же туре, и мастерство здесь вообще ни при чем, драконы нас просто раскатают, как коврик для йоги, и лягут спать. «Гоаол!» – заорал Макс, вскакивая с жесткого каменного вип-ложа. «Гол, Тимур! Ты это видел?» «Значит, он поставил на инквизиторов». На поле началась давка. Все хотели обнять бомбардира. Макс рухнул на скамейку. «Я знаю, что все время лезу в чужие дела», – сказал он, повернувшись ко мне. «Не просто лезешь», – буркнул я себе под нос. На стадионе стоял жуткий грохот, эхо, отражаясь от стен, усиливало и умножало любой звук. «Ты пытаешься рулить их жизнями, потому что по-другому нельзя», – строго ответил Макс. «Я тебе уже говорил, гильдия воров, гильдия убийц», – принялся перечислять я. «Ты уверен, что они такие уж наивные зайки?» Макс бросил на меня косой взгляд. Что-то ты разговорился, тренер, тоже надоело прикидываться, да, тут он меня уел, умный, паршивец, этого у него не отнять, давай договоримся, буркнул я, ты не лезешь в мои дела, я не лезу в твои, ой, да ладно тебе, он пожал плечами, твоя ставка сыграла, чего возмущаться-то, нет, доведет он меня до Цугундера, интересно, и почему эта твоя девушка не захотела играть в твоей команде, спросил я, не глядя, Макс вздохнул. «Ну ладно, ладно», — он поерзал, устраивая седалище на жестком камне. «Я все понимаю, но, просто я, такой, против натуры не попрешь, знаешь ли, вот взять тебя, Тимур, ты, грубый, иди в жопу, и я об том же, защитная реакция, ты всех отталкиваешь, я пытаюсь защитить, а смысл, он опять на меня посмотрел, глаза Макса на миг сделались жидкими, как расплавленное золото, надбровные дуги заострились». А на челюстях проступила чешуя, я не отшатнулся, просто смотрел на него, дышал и делал вид, что все путем, никогда не убегай от больших псов, говорил дед, они почуют твой страх, и тогда, хана, просто смотри им в глаза и дыши, извини, тряхнув головой, Макс достал из кармана пачку сигарет и прикурил, просто подув на кончик, я ведь еще начинающий дракон, сказал он, словно бы оправдываясь, не всегда могу контролировать. Ага, я отвернулся, и потихоньку выдохнул, ёрш твою медь, а ведь никто не знает, где я сейчас нахожусь, чтобы скрыть неловкость, мы с преувеличенным вниманием стали следить за игрой, крутой голкипер у Благора, я нарушил молчание после того, как баба на воротах отбила шестую атаку Смауга, в одиночку, баронесса Кларисса Фирчильд, откликнулся Макс, товарищами по оружию прозванная уховерткой. Я еще раз с удовольствием посмотрел на субтильную с виду дамочку. Она не надевала даже перчаток, и в то же время выглядела довольно профессионально. В смысле, спортивно. Товарищи по оружию, переспросил я. Сотни лет драконы воевали. В принципе, война – это для них естественная среда обитания, пояснил Макс. Они живут войной, дышат ею, купаются. В общем, мне удалось пересадить их на футбол, как на более мирную альтернативу. То есть... Ты просто явился и изменил весь исторический уклад целого измерения, менял не я, Макс поморщился, а дедушка, я просто подбросил ему пару идей, но, зачем, он вытаращился на меня, как потерпевший, Тимур, а тебе не кажется, что война это плохо, в конце концов, на войне убивают, а я, знаешь ли, терпеть этого не могу, я слышал, ты тоже кое-кого убил, бросил я, давно хотел спросить, все случая не было. К моему удивлению, он не разозлился, только сморщился, словно съел кислый лимон, и послал мне полный боли взгляд. Я участвовал в поединке, наконец выдавил Макс, в магическом поединке, и там было такое условие, или ты, или тебя. Ясно, я кивнул, и все, он даже удивился. Больше ничего не скажешь, только одно, хорошо, что я, блин, не ты. И я опять принялся наблюдать за уховерткой. Ну что за баба, а? Кажется, я начинаю влюбляться, не вздумай в нее влюбиться, раздалось над ухом. Баронесса, при всем моем уважении, дикая сексуальная маньячка, я сам еле от нее спасся. Ну, если это Макс говорит, Лилит как-то выделила минутку из своего плотного графика и кратенько просветила меня насчет его личной жизни. В порядке образования, ничего личного, так она тогда сказала. Матч закончился, я ощутил укол сожаления. Поймав мой взгляд, уховертка подмигнула. «Ну что, пора домой?» – спросил я, чтобы скрыть смущение. «Вообще-то мне нравятся дамочки с характером, особенно такие, миниатюрные, как уже». Макс тоже отвесил легкий поклон уховертке. «Может, пообедаем? Здесь неплохие рестораны. Я угощаю, а неплохо бы чего-нибудь съесть. Ты сказал, что моя ставка сыграла, напомнил я. Вычти то, что ты ставил, прибавь комиссию за хлопоты». А остальное давай сюда, угощаю сегодня я, как скажешь, Макс поднял руки, как будто сдавался, впрочем, даже с вычетом моей ставки и комиссии, тебе хватит, чтобы купить ресторан, а не просто пообедать, у меня перехватило дыхание, сколько же ты поставил, ой, да какая разница, я прищурился, вся эта затея начинала дурно пахнуть, еще чуть-чуть, и она начнет громко смердеть, что тебе от меня надо, Макс, спросил я быстро. Отдохнуть, сделать ставку, это все хрень собачья, чтобы усыпить мою бдительность, что тебе действительно от меня надо. Глава 2. Ничего, Макс невинно помахал кому-то рукой. Внезапно у меня заболел зуб. Все зубы. Сразу. Рано или поздно придется сказать. Надавил я. Макс отвернулся от поля и посмотрел мне в глаза. Так простодушно, что я сразу понял. Темнит, паскуда. У Закови тоже отличная команда, неожиданно сказал он. Хочешь, отправимся посмотреть? Стрелки не переводи. Он меня выбесил. К тому же я вспомнил, что без этого паршивца не попаду назад, в Сан-Инферно. Твою мать, еще можно посетить Калиду, искоса изучая мою реакцию, продолжил Макс. Октопоиды играют в футбол много веков. Веков, Тимур. Они преподают философию футбола там, где мы с тобой даже не учились. Троглодиты тоже играли раньше. Кажется, я понял, к чему он клонит. Я и сам пришел к такому же выводу, посмотрев на игру драконов. Нам хана. Все, что было в Сан-Инферно, это детский лепет. Нет, Макс покачал головой. Врожденный талант. В их измерении национальным видом спорта является охота на зубастиков, зверьков, очень похожих на мечи. У нас есть горгониды, подумав, сказал я. Отличные ребята, кивнул Макс. Но как ты мог уже заметить, им нужен кто-то, кто скажет, что нужно делать. Да, они умеют воевать, но даже Руперт не настолько силен в стратегии, чтобы переплюнуть моего деда. Мы синхронно вздохнули. Тут он был прав. Драконы относились к футболу, как к военной акции. Пришел, увидел, победил. Я вспомнил только что состоявшийся матч. Мяч метался меж игроками, как выпущенный из катапульты снаряд. Ему не давали ни одной передышки, ни секунды покоя. Атака следовала за атакой, и даже я, со всем своим опытом, не мог сказать, какая команда реально круче. Может, и зря я не читал труды Гая Юлия Цезаря, или Наполеона, на худой конец. Правильно сказал Макс, война – это не мое. Ладно, чего ты хочешь? Наконец спросил я. Ясен перец, ты все это затеял для того, чтобы я осознал, на предстоящих играх нам кобзда. Может, ты хочешь, чтобы я слил задниц заранее? Хрен тебе, понял, молокосос, и все туда же. Мы должны объединиться, сказал Макс. Чего? Я даже сначала не понял, об чем он вообще. Мы должны объединить задницы сынов анархии, с нажимом повторил Макс. Осуществить слияние клубов. Это увеличит наши шансы на победу, Тимур. Шансы Сан-Инферно. Я молчал. Как-то вдруг я стал туго соображать. Какое, нафиг, слияние клубов? Сейчас, ты будешь тренером, я, менеджером, поспешно продолжил Макс, генеральным менеджером, а Колян и Лилит, помощниками. Вижу, ты все уже продумал, ядовито сказал я. Ну да, Макс просиял, игры начнутся уже завтра, рявкнул я, потеряв терпение. Соображаешь, завтра открытие, ты не мог сообщить всю эту лабуду раньше, хотя, какая разница, это все равно бред собачий. Но послушай, Тим, иди в жопу, но... Покатили домой, у меня тренировка. Он вздохнул, а потом достал сигареты, закурил и уселся обратно на каменную скамью. Стадион за моей спиной продолжал бурлить. Шло награждение черно-сиреневых. Гранатовые стояли рядом, мрачно хлопая в ладоши. Ты должен согласиться, Тимур. Он выпустил дым между колен, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. И где только научился. Ты тоже хочешь победить, и задницы хотят, соглашайся, ради них, я заскрипел зубами, одно дело, ехать на соревнования, имея конкретные шансы победить, совсем другое, зная, что скорее всего, вылетишь в первом же туре, я внимательно посмотрел на Макса, кипучая энергия больше не била из него через край, она словно затаилась, где-то на дне его вполне обычных, человеческих, голубых глаз, есть книжки, сказал я задумчиво. По военной стратегии, можем сгонять за ними на землю, для тебя это ведь не проблема, менять стратегию по ходу дела, а хрен ли, в первый раз у меня вообще не было никакой стратегии, то есть, ты согласен, Макс вскочил и забегал по ложе, на один сезон, кивнул я и поморщился, где-то я эту песенку уже слышал, насчет слияния клубов, не мои половые трудности, я, тренер и все, зарплата вдвое против прежней. Честно говоря, я не знал, сколько мне все-таки заплатили. Карточку московского банка я бросил в ящик стола и забыл о ней. Проверить-то все равно нельзя. Заметано, Макс протянул мне руку. Черт, я еще об этом пожалею. Пришла непрошенная мысль, но было уже поздно. А зачем тебе книжки по военной стратегии? Спросил он. Посмотри на них, предложил я, кивнув на поле. Там, выстроившись в боевой порядок, маршировала команда Благора. Играл бравурный марш, в котором явственно слышались лязг металла и грохот пушек. У них даже черлидерши выглядят, как солдаты. «Никакие это не черлидерши», — фыркнул Макс. «Это личная гвардия князя. Секьюрити, чтоб ты понимал. Вот видишь, я еще раз ткнул пальцем в толпу. Ты думаешь, что сумел пересадить их с войны на футбол? Хрен. Они все еще воюют, Макс. Просто изменили тактику и надели штаны покороче. Нам тоже придется воевать, если ты хочешь. Если мы хотим победить, нас ждет охрененно немаленькая войнушка. Бро, я ненавижу войну», — тихо, но как-то окончательно сказал Макс. «Знаешь, я как-то даже попробовал, и мне не то, чтобы не понравилось. Я просто органически не могу этого допустить. Понимаешь?» Я поморщился. «Ну, может, с войной я переборщил, чем бы дитя не тешилось. Так ведь говорят, не война, антибол, чтоб его. Но кто мешает нам в игре применить военную стратегию? На земле, знаешь ли, на ней ни одну собаку съели». «Ладно, я тебя услышал», — подумав, кивнул Макс. «Книжки, это еще не война. Читай, сколько влезет. Но знаешь, что?» В глазах его внезапно зажглось по лампочке. «Времени-то в обрез. Ты так не любишь читать, да не в этом дело». Макс аж подпрыгнул. «Каждый должен заниматься своим делом. Сечешь, ты охренительный тренер, я очешуенный менеджер, а военной стратегией должен заниматься военный гений. Вот как они», — и он тоже ткнул пальцы в драконов, — «разрабатывать эту, как ее, тактику, в общем. И где нам такого взять? В Сан-Инферно, конечно», — торжественно возвестил Макс. Я посмотрел на него с недоверием. 5 минут назад этот чел убеждал меня, что он по самые помидоры пацифист, и вдруг оказывается, что он без зазрения совести дружит с военными. И кто он? Повар моей будущей тещи. Взглядом я постарался выразить всю глубину моего потрясения. Нет, блин, не выходит. Придется вслух очешуять. Повар, военный гений. А я прима-балерина из Большого, ага. Поваром он стал совсем недавно, терпеливо пояснил Макс. До этого он был главнокомандующим. И какой же армии? Кастрюли и сковородок, утюгов и чайников, да куча армий. Как ты не понимаешь? Макс горячился. «Это же Одиссей, сын Лаэрта». «А, я притворно оскалился. Сын Лаэрта, ну конечно. И как я мог забыть? А, ладно, забудь». Макс поморщился. «Не у всех бабушки учительницы литературы. Мой дед был астрофизиком». «Вот именно», — Макс на минутку задумался. «Слушай, может, так будет понятнее? Как-то Одиссей выступил против отряда панцирной пехоты минотавров в одиночку и победил. Я вспомнил, как неподвижно лежал на поле Руперт, когда по нему пробежал минотавр. Ладно, давай своего повара. Вот что мне в тебе нравится, тренер, с тобой всегда можно договориться». И он ребячливо хлопнул меня по плечу. «Иди в жопу. А еще ты такой душка, бляха медная, Благор красавцы», — внезапно заорал этот псих. «Инквизиторы вперед». Награждение уже подошло к завершающей части. Команды, выстроившись в 2 идеальные колонны, встали друг напротив друга. На груди черно-сиреневых сверкали золотые медали. «Это вроде бы товарищеский матч», — вспомнил я. «Какое, нахрен, награждение? Какие медали? А впрочем, это их личные половые трудности. Хотят получать бирюльки за любой чих, ради бога. Мне-то что до этого? Если что, на минуточку, это те самые ребята, с которыми нам играть уже через несколько дней», — мстительно напомнил я. «Ерунда», — Макс отмахнулся от моего заявления, как от назойливого комара. «Мы что-нибудь придумаем, и обязательно победим». Я его оптимизма не одобрял. На скамейках зашевелились зрители, матч закончился, и болельщики поднимались на крыло. Другого-то выхода из кратера не было. Внезапно вход в нашу ложу заслонила крупная тень. Миг, и она ужалась до размеров стройной дамочки с золотыми косами вокруг головы и таким оценивающим взглядом, словно она выбирала окорок на рынке. «Привет, Макси», — сказала баронесса Фирчильд, уперев одну руку в крутое бедро, а другой полностью перегородив нам путь к бегству. «Давно не виделись. А это кто с тобой?» «Это...» Макс прижался к скальной стенке, словно хотел спиной продавить путь наружу. «Это наш новый тренер, баронесса. Познакомьтесь, пожалуйста». Я даже моргнуть не успел. Вот она торчит в дверях ложи, а вот уже стоит рядом со мной и тянет руку к моему подбородку. «Баронесса Фирчильд», — говорит она сладким и тягучим, как растопленный шоколад, голосом. «А вы, тренер Тамерлан». И только поймав ее за кончики пальцев и отведя их от своего лица, я сообразил. А ведь баронесса ждала, что я ей ручку целовать буду. Хрен ей. Да я вообще не знаю, как это делается. «Макси, мне показалось, ты куда-то торопишься», томно глядя мне в глаза, проговорила миниатюрная дамочка. «Да, точно, тороплюсь, но, вот и иди себе, пока, Макси». Но тренер Тамерлан тоже торопится. Макс подошел ближе, и как бы невзначай положил руку мне на плечо. «Честно-честно, у нас тренировка. Тренировка может подождать», неожиданно для себя брякнул я. «А сейчас, я намерен поближе познакомиться с леди». Слова не мальчика, баронесса бросила пренебрежительный взгляд на Макса, а потом вновь посмотрела на меня. «Но мужа, пока, милый, увидимся позже». И она сделала такой жест свободной рукой, словно сметала с доски шахматную фигурку. «Охренеть, не встать, не баба, а полководец в юбке. Имей в виду, тренер, она тебя сожрет», искренне сказал Макс. «В прямом смысле, как паучиха». Баронесса прищурилась. «А ведь здесь нет подходящего обрыва, с которого ты бы мог спрыгнуть, Макси», проворковала она ледяным голосом и облизнулась. «Когда я предложила ему заняться самым незабываемым сексом в его жизни», пояснила она мне, «принц Максимилиан позорно сбежал, спрыгнул с балкона. Вы тоже любите прыгать с большой высоты, тренер Тамерлан? Не настолько». Посмотрев на Макса, я пошевелил бровью. «Сваливай, мол, щегол, блин, таких простых вещей не понимаешь». «Ну ладно», Макс притворно вздохнул и, щелкнув пальцами, открыл портал. «Будем считать, что я сделал все, что мог, Тим. Кинотав я тебе возведу, так что не переживай». «Чего? Так называют пустую могилку», проникновенно сказал этот паршивец. «Потому что от тебя, тренер, даже косточек не останется». С этими словами он шагнул в портал и исчез. Портал с грохотом схлопнулся. «Ёрш твою медь!» Тут же взревел я и растерянно посмотрел на баронессу. «Как я домой-то попаду? А ты что?» Неожиданно она шагнула ко мне и прижалась всем телом. «Хочешь домой? Так быстро? Не хочу». «Вот и правильно. А он правда принц? И только это тебя интересует?» «Триейнер», промурлыкала она мне в ухо. «Не такая уж она и миниатюрная. Даже на цыпочки подниматься не стала. В данный момент меня интересуете только вы, баронесса», пробормотал я, зарываясь лицом в ее волосы. «Зови меня уховертка, заметана». Проснулся я, как ни странно, дома, в смысле, на стадионе Коломбо, в своей комнате. Ощутив рядом теплое, нежное, шелковистое, я улыбнулся, а потом поцеловал ее плечо. Тихо мурлыкнув, уховертка свернулась калачиком и подкатилась мне под бок. «Тебе обязательно нужна эта борода?» — сонным голосом спросила она. «Всю меня исколол кактус». Я погладил ее по спине. Смуглая шелковистая кожа на мгновение покрылась жесткой зеленоватой чешуей, словно накатила волна, и схлынула. «Даже если б я весь был покрыт бородой», — шепнул я в розовое ушко, — «тебе бы это не доставило никаких неудобств». «Это верно». Встав с кровати единой плавной волной, она ломкими шагами прошла по ковру и устроилась с ногами в кресле. Волосы окутали ее золотой волной, всю, целиком, оставив только чуть капризное личико и тонкие белые руки с длинными пальчиками. На мгновение перед глазами встала картина, как она ловит этими пальчиками мяч. «Хочу кофе», — капризно сказала уховертка. «Может усталая женщина получить чашечку эспрессо в постель? Тут сан инферно, детка. У нас не подают кофе. Ни в постель, ни куда-либо еще. Могу принести газировки из автомата». На миг глаза ее вспыхнули зеленым пламенем, но тут же погасли, а уховертка улыбнулась. «Давненько меня не называли деткой», — проговорила она, легко, с места, прыгнула и уселась на меня верхом. «Лет эдак с тысячу?» — невинно спросил я. «Думаю, не меньше двух». Она принялась исследовать губами кожу на моей груди. «Для старушки ты неплохо сохранилась». «Старушки?» — она прикусила мне кожу. «Я тебе покажу, что может старушка». Резким броском я перевернул ее на спину и поцеловал. «Боже, как ты хорошо пахнешь. Это все специальное масло для чешуи», — промурлыкала уховертка. «Люблю запах масла по утрам». И тут в дверь постучали. Я зарычал. «Кого там нелегкая принесла?» «Наверное, Кунг Пао. Хочет сообщить что-то архиважное. Например, что трава на поле выросла за ночь на целый миллиметр». «Минутку», — спрыгнув с кровати, я натянул треники и распахнул дверь, а то он так и будет стучать до второго пришествия. За порогом стояла Лилит. «Срань, срань господня, мать ее за ногу». Невольно я оглянулся на уховертку. Баронесса, так и не прикрывшись, возлежала на подушках, как Серсия Ланнистер, одна рука под головой, золотые косы разбросаны по покрывалу. Поймав взгляд Лилит, Она улыбнулась и лениво пошевелила пальчиками в знак приветствия. «Ёрш, твою медь на три загиба с перекрутом. Я только хотела убедиться, что ты готов», — холодно проговорила Лилит. На приветствие у ховертки она ответила коротким официальным кивком. «К чему?» — в горле внезапно пересохло. «Давно я ее не видел. Забыл, как Лилит на меня действует. Сегодня отбываем на Благор», — пояснила она все так же холодно. «Все уже собрались. Портал откроется через полчаса. Мама дорогая», и я захлопнул дверь у нее перед носом. Почему в этот момент я вспомнил дрожайшую родительницу, иначе как паникой, не объяснить. Но надо признать со всей откровенностью, я, бляха медная, был в панике. Впервые в жизни, познакомившись с бабой, я забыл обо всем. О ребятах, о Максе, кажется, что-то там он говорил о слиянии клубов, об этих межизмеренческих играх, дьявол их забери. И самое главное о том, что сегодня, прямо сейчас, мы отправляемся на Благор. Я не знаю, что это было, затмение какое-то. Как только я увидел уховертку там, в каменной ложе, все другое вылетело из головы. И вспоминать я начал только сейчас. Не хуже Макса, забегал я по комнате, лихорадочно собирая вещи. Так, трусы, майка, фуфайка. Черт, треники я уже надел, хрен с ними, с трусами. Где моя олимпийка? А, вот она. Так, что еще? Вроде, были у меня какие-то записи. И тут мой взгляд упал на кровать. Точнее, на женщину в этой кровати. Бляха медная. А с ней мне что делать? Вижу, тебе не до меня. Уховертка лениво потянулась, а потом встала, демонстрируя себя во всей красе. Я чуть язык не проглотил, мать ее за ногу. И чтобы отвлечься, спросил. А тебе что, готовиться не надо? Открытие же. Я всего лишь солдат. Она пожала хрупкими плечами, переступила через брошенное на полу, похожее на лужу жидкого металла платье, и одним невероятным текучим движением натянула его на себя. «Мое дело – исполнять приказы, а думает у нас князь, он большой, ему видней, но на церемонии-то ты будешь?» – тупо спросил я. «Черт, сейчас я должен думать о ребятах, а я думаю только о том, когда увижу ее в следующий раз, козел озабоченный, вряд ли мы сможем перекинуться хоть словечком». Подойдя, она обхватила меня одной рукой за шею и поцеловала. Долго, тягуче. В мои обязанности входит осуществление личной охраны князя. Я думал, ты, голкипер Благоринг, должность начальника охраны, скорее, почетная. Она лениво зевнула, прикрыв рот ладошкой. Давно уже никто не покушается на наши сокровища. Но быть при князе в определенные моменты я должна. Прощай, котенок. Она ласково потрепала меня по щеке. Мне было хорошо. Она провела по воздуху ногтем указательного пальца, и тот разошился, как порванная простыня. Уховертка изящно поддернула длинное платье, шагнула в черную дыру. «Ёрш, твою медь!» — я выругался вслух. Макс был прав. Она меня реально выпотрошила. «Нет, ну что за баба, а? Охренеть, не встать!» Оглядев комнату в последний раз, я выскочил в коридор и помчался на поле. Здраво рассудив, что собраться все могли только там, а значит, и отбывать будем оттуда. «Ну где тебя носит?» — встретил меня Руперт. «И тебе доброе утро». И вдруг я заметил Макса. Он стоял ко мне спиной, о чем-то споря с Лилит. Рядом с ними толокся крупный очкарик с фигурой качкой бледно-желтыми патлами. Увидев меня, очкарик улыбнулся и, заранее протягивая руку, галопом бросился ко мне. «Мы с вами не представлены», — закричал он издалека, чем привлек внимание спорящей парочки. «Но я вас знаю, вы тренер Тамерлан, а я, Николай, менеджер сынов анархии. Можно просто Ник, Тимур», — буркнул я, пожимая его неожиданно крепкую руку. «Я так рад, что вы согласились на слияние», — продолжил интеллигентный качок. «Наблюдал за вашей работой, тренер, и давно хотел поучиться. Я посмотрел на него с тоской. Сейчас, как никогда, мне бы пригодилась таблетка шипучего аспирина. Во-первых, — сказал я, едва разжимая челюсти, — давай на ты. Вот здорово, тренер. Во-вторых, иди в жопу, а, башка трещит, ладно, как скажете жеш, Тимур, и, ну что еще, может, аспирин?» Он протягивал на лопатообразной ладони пузырек. «Не шипучий, но хрен ли выпендриваться, не доверяю я этим целителям. По-моему, таблетки все-таки надежней. Благодетель, я его чуть не обнял от избытка чувств». Взял пузырек, высыпал на язык 5 или 6 таблеток и зажмурился. «Хорошо, бляха медная, отбываем». Проходя мимо, Лилит даже не посмотрела в мою сторону. Макс попросил собраться всех поплотнее. Прямо над полем в этот момент открылся здоровенный проран, и в него, один за другим, стали погружаться ребята. Как это происходит со стороны, я еще не видел. Уховертка и Макс не в счет, тогда мне было не до того. Впечатляет. И пугает тоже. Как вакуум. Безвоздушное космическое пространство. Я сглотнул. На языке до сих пор чувствовалась кислая горечь аспирина. «Наша очередь», — сказал Колян и пошел впереди меня. Глава 3. Стадион, предназначенный для проведения торжественного открытия игр, был раз в 5 больше чашки. 300 тысяч мест, 500, хрен знает. Трибуны казались стенами громадного лунного кратера, верхние ряды терялись в туманной дымке, зрители сливались в одно пестрое, волнующееся пятно. Если на него смотреть достаточно долго, начинало тошнить. Порталы открывались прямо по периферии кромки поля, под торжественные фанфары бравурного марша. С корабля на бал, как говорится, 16 команд участников, 16 порталов, 16 колонн, штандартов, гимнов и залпов салюта. Рядом с нами из портала вышла команда октопоидов, матерых осьминогов с Коляды, раскрашенных в цвета команды. Синие полосы на красном фоне. С другой стороны нарисовались странные чуваки с кошачьими головами, из открытых пастей которых торчали человеческие лица. Я не сразу понял, что это костюмы. Комбинезоны золотистого цвета, в мелкие черные пятна. «Теночтитлан», — шепнул Колян за моим плечом. «Ягуары. Круто, правда? А ты знаешь все команды?» Я посмотрел на качка очкарика с новым уважением. «Ну да», — тот робко улыбнулся и поправил очки. «Да, учиться мне еще и учиться». Я вдруг понял, что до сих пор отношусь к футболу не столько как тренер, сколько как футболист. Для меня главное – выйти на поле и победить. А с кем конкретно играть, не все ли равно? Как только вся эта лабуда закончится, обратился я к Коляну. «Проведешь для меня краткий инструктаж. Кто, что, зачем?» «Заметано, тренер». Опять взревели фанфары, порталы одновременно схлопнулись, участники выстроились по кромке поля. Началась торжественная часть. Усиленный магией голос вещал что-то бравурное, несколько драконов важно кивали, расположившись в центре поля, на высокой платформе. Затем нам показали воздушное шоу, не дать не взять, истребители и бомбардировщики в разноцветной чешуе. Больше всего это напоминало военный парад. Игры играми, но мы за вами наблюдаем. Я усмехнулся. И не очень-то они и страшные, эти драконы. Обычные вояки. Любят громкие марши, блестящие медальки и ходить строем. В данном конкретном случае... летать. Демоны, лавочники, драконы, солдафоны. Словно и не уезжал никуда из дома. Наконец-то голос принялся объявлять команды. Услышав название своего измерения, следовало построиться в колонну, выйти на поле и присоединиться к торжественному шествию. Торжественно нести штандарт доверяли самой красивой девушке, драконице. Наш несла высокая зеленокожая брюнетка с гранатовыми очами. Я чуть не помер, увидев такое чудо. «Наша очередь», — объявила Лилит и оглядела сбившихся в кучу, растерянных ребят критическим взором. В руках ведьма держала толстую пачку распечаток, и вид имела деловой и сосредоточенный. Секретарша, бляха медная. Повинуясь взмаху ее руки, мы с Коляном ступили на зеленый газон и двинулись вслед за зеленокожей красоткой. На штандарте в ее руках был изображен пухлик, наш самый любимый мяч и символ команды. Ребята потянулись следом. Бегло оглядев других участников, я решил, что у нас самая многочисленная команда. Октопоидов, которые шли прямо перед нами, было гораздо меньше, у них не было даже запасных. Впрочем, недостаток количества они компенсировали качеством. Громадные, мохнатые, похожие на пустынных пауков фаланг, которых безумный ученый увеличил до 2 метров в высоту. От наших они отличались тем, что прямо-таки излучали агрессию и превосходство. А я-то уже привык считать, что октопоиды – такие пушистые мелохи с 5-метровым размахом щупалец. Тарара весело махал зрителям. Зебрина с Рупертом оглядывались благоговейно, словно попали на Красную площадь. Лола шагала рядом со мной, с капитанской повязкой на плече, а Автандил сиял мегаваттной улыбкой и посылал публике воздушные поцелуи. Черт бы побрал это слияние. Перед самыми играми я даже не успел познакомиться с бывшими сынами, теперь мы выступали под общим названием «Сыны задницы». Черт бы побрал того, кто придумал такое охрененное название для команды, я бы лично язык вырвал. К сожалению, я догадываюсь, кому принадлежит сей перл, так что выполнение заветного желания придется оставить на потом. Кстати, о птичках. Самого автора я почему-то не видел. Он был на поле нашего стадиона, спорил с Лилит, помахал мне рукой, издалека. А потом мы пошли в портал, а он, ну и хрен с ним, большой мальчик, сам умеет прыгать по измерениям. Шествие возглавляла команда Благора, в черном с золотом. Причем, золото было не поддельное, судя по тому, как оно сверкало на солнце. Впереди шла уховертка с повязкой капитана. Большая редкость, голкипер-капитан. Но немного узнав баронессу, я даже не сомневался. На меньшее она бы не согласилась. Совершив круг почета, команды по очереди начали втягиваться под трибуны, в широкий, отделанный золотыми плитами проход, по золотой ковровой дорожке. Да, на золото устроители не поскупились, пробормотал я себе под нос. Это ж драконы, откликнулся Колян. Если б не природная жадность, они бы весь стадион из цельного куска золота отгрохали. Вместе с травой, трибунами и креслами для болельщиков. Любит пускать пыль в глаза, а, желательно, за чужой счет. Я с интересом посмотрел на Коляна. Не слишком-то их любишь. Тот побагровел, как свежая свекла. На самом деле, я их фанат. Это же драконы. Повторил он с придыханием. Но как историк, не могу грешить против истины. Наши хозяева, жадные, зацикленные на золоте, страдающие от тяжелых приступов гордыни, никогда не признающие ошибок и лезущие по любому поводу в драку. Паршивцы, усмехнувшись, я толкнул Коляна локтем в бок. Посмотри на них под таким углом, Ник. Они совсем, как мы, хотят денег, чтоб их все уважали, и чтобы по возможности, еда была вкусной, а работа не слишком обременительной. Колян близоруко оглядел трибуны, точнее, ближайшие к нам первые ряды. А ты прав, он даже приободрился. Их больше заботит, что о них подумают другие болельщики, чем то, что происходит на стадионе. Вон, как расфуфырились. Прям глазам больно. А это что за ребята? Напротив нас, если смотреть через поле, шагали вполне себе обычные люди. Глаз отдыхал, глядя на их команду. Все, мужики, как это и положено в футболе. Двуногие, двурукие, с одной головой, без хвостов и чешуи. Форма у них была белой, с золотой окантовкой. Это команда Заковии, сказал Колька. Генетически, самый близкий к землянам вид. Заковия, Заковия, я покатал слово на языке. Знакомое название, вспомнил. Эра Альтрона. Там была такая придуманная славянская страна, и никакая она не вымышленная, обиделся Колян, а очень даже настоящая. Я тут заметил одну интересную закономерность, продолжил он с воодушевлением, видать, радовался, что попались свободные уши. Наша земная история переполнена артефактами из других измерений. Одиссей, припомнил я, Медуза Горгона, да много чего, Колька вновь поправил очки. Я так себе думаю, они всегда к нам шастали, как к себе домой, перебил я, просто не афишировали. Именно это я и хотел сказать. Ну извини, что перебил, хватит болтать, к нам обернулась Лилит. На высоченных шпильках, в короткой разлетающейся юбочке, она была просто обворожительна. Как только войдем в коридор, останавливайтесь. Нас должны просканировать и снабдить индивидуальными маячками. Что это за хрень? Почему-то представилась громадная комната, сплошь заставленная мониторами. На экранах хаотично передвигаются зеленые точки, за которыми следят бдительные стражи порядка. Магические артефакты, которые помогут нам ориентироваться в лабиринтах под стадионом, и в то же время будут работать, как бейджи-идентификаторы личности. Лилит, не удостоив меня ответом, отвернулась, и вместо нее говорил Колян. Изначально гостей чемпионата планировали разместить под открытым небом, и даже построили что-то вроде олимпийской деревни на одном из плато. Но в последнюю минуту, буквально сегодня утром, драконы почему-то передумали. Мы все будем жить здесь, под стадионом, в специально приготовленных помещениях. Я просто кивнул. Были случаи, когда игрокам, приехав на матч, приходилось ночевать на скамейках, в парке. Так что, помещение под стадионом, это просто праздник какой-то. А если еще и кормить будут? Откуда ты все это знаешь? Спросил я. Мы уже подходили к отметке, перед которой надо было остановиться. Девушка со штандартом куда-то подевалась, а вместо нее нарисовались, перегородив проход, две седые драконихи в форме, которую я ошибочно принял за черлидерскую. Сейчас, рассмотрев их поближе, я и сам понял, на черлидерш эти старые кошелки похожи так же, как я, на королеву красоты. Гвардия князя, мать ее за ногу, секьюрити. Весь последний месяц мы с Лилит потратили на подготовку, ответил Колян. Мотались сюда, на Благор, не помню, сколько раз. Подписали 2 тонны бумаг, представляешь, драконы потребовали, чтобы мы предоставили личное дело каждого игрока, а их у нас 25, если считать обе команды, нашу и вашу. Стоп, чуть не заорал я. Как это, вы с Лилит, да еще и целый месяц, о слиянии мы договорились только вчера. Я споткнулся, они затеяли это сразу после того, как мы сыграли в ничью с сынами. Слияние осуществляют владельцы клубов, они обговаривают условия, подписывают соглашение, а мое дело маленькое. Вышел на поле, полюбовался, как ребята играют в мячик. Я не стал ничего говорить Нику, стрёмно терять лицо. Интересно, что бы сделал Макс, если б я так и не согласился? Уволил бы меня, нахрен. Но и Лилит тоже хороша, чертова баба. Могла бы предупредить, что ли, а то получается, я думал, она там с хахалем весь месяц зависает, а ведьма все это время пахала, как проклятая. Но все равно, бляха медная, могла бы заскочить, хоть на минутку, если Макс не попросил ее держать слияние в тайне от меня специально. За дурачка меня держат, обтяпали все, как хотели, а потом поставили перед фактом. Ладно, скажу за это Максу отдельное спасибо, как там Лилит говорила, только я начинаю думать, что ты, нормальный мужик, такая же фигня, детка, такая же фигня. После того, как всех нас просветили, или просканировали, или что там они делали, нам выдали круглые медальоны на цепочке. С внешней стороны медальоны были украшены цветными камушками и имели рисунок, похожий на лабиринт. Это и была карта стадиона и всех прилегающих помещений, на ней светилась желтая точка, положение индивида в данный момент. Я ж говорил, солдафоны, буркнул я тихонько, чтобы слышал только Ник. Дай им волю, заставит всю вселенную строем ходить. Мораторий на посещение Благора иноземцами длился более 1500 лет, поведал тот, с видом настоящего исследователя, изучая свой медальон. Его отменили только сегодня, в связи с проведением игр. И тут я вспомнил Олимпиаду, ту, которая проходила в Москве. Железный занавес был еще на месте, и спецслужбы землю носом рыли в поисках шпионов и других несознательных элементов. А еще на Олимпиаду 80 съехалась тьма тьмущая всяких жуликов и аферистов, большую часть которых благополучно переловили. Я тогда еще не родился, но дед много об этом рассказывал. Дальше мы шли по более узкому коридору, и без всякого золота. Он был вырублен в цельном каменном монолите, стенки были гладкие, словно оплавленные. Драконий огонь, Ник благоговейно провел кончиками пальцев по гладкой обсидиановой поверхности. 6000 градусов, как на поверхности солнца. Бред какой-то, заметил я. Как они сами не сгорают, выдыхая пламя такой температуры? О, это чрезвычайно интересный вопрос, оживился мой личный лектор. Огненные железы драконов, расположенные. Тренер, вы можете уделить мне пару минут? К нам подошел незнакомый горгонит. Ник замолчал, смутился, покраснел и чуть не потерял очки. Горгонит терпеливо ждал. Наконец Колька совладал с очками и повернулся ко мне. Тимур, разреши представить тебе нашего специального консультанта. Одиссей, сын Лаэрта. Горгонит щелкнул каблуками бутсы коротко, по-военному, поклонился. Одиссея, Лаэртович, разрешите представить вам. Спасибо, Ник, вы очень любезны, аккуратно, ровно в паузу, вклинился Горгонит. Но с вашего позволения, дальше мы сами, время не терпит. Да, да, конечно, Ник, чуть косолапя, пошел вперед. Даже со спины было видно, что кончики ушей у него багровые, хоть прикуривай. Зря ты так, сказал я, пожимая Одиссею руку. Ник, славный парень, нам нужно обсудить предстоящую военную кампанию, флегматично ответствовал Горгонит. А по личному опыту, славные парни всегда погибают первыми, всегда. Так что, пусть наш общий друг Ник побудет в тылу. Был он похож на индейца Чингачгука, смуглый, с изрезанным морщинами лицом, черными волосами, увязанными в конский хвост на затылке, с крупными даже для Горгонида масластыми руками. Спортивная форма шла ему, как коровье седло. Ему бы шлем с красным гребнем, кирасу, надраенную так, что больно глазам, круглый щит. И, конечно же, меч. Куда ж без него? Что ты предлагаешь? Я решил сразу перейти на «ты». Какой смысл разводить антимонии? Тем более, накануне военной кампании. Завтра вечером мы играем со скрулами, сообщил Одиссей, подстраиваясь под мой шаг. Это команда из измерения скрул. Очень информативно, буркнул я. О них что-нибудь известно? К сожалению, нет. Одиссей, заложив руки за спину, пошел рядом. Ему было не слишком комфортно. Мой шаг был намного короче. Я только что прибыл, Меня доставил Макс, так что не успел изучить дислокацию противника и состав войск. Вдох, выдох, забодай меня, комар. Еще один вояка на мою седую голову. Я совсем забыл о том разговоре с Максом, где он предлагал на роль консультанта какого-то сына Лаэрта. Он даже не упомянул, что Одиссей – горгонит. Насчет дислокации состава войск, сказал я, надеюсь, ты это в переносном смысле, чтобы не было недопонимания, тренер, откликнулся Одиссей. Я никогда не говорю в переносном смысле, он же горгонит, напомнил я себе. Эти ребята просто не понимают метафор. Постараюсь не забыть, вслух сказал я. Итак, до первой игры регламентом предусмотрены две тренировки, сообщил Одиссей. Одна состоится в спортивном зале под стадионом, вторая – непосредственно на поле. График очень плотный, потренироваться должны успеть все 16 команд. В сутках Благора 30 часов, припомнил я, так же, как в Сан-Инферно. Должны успеть, когда первая? Деловито спросил я. Наша очередь через 2 часа, после команды Закови. Медальон подаст сигнал и укажет дорогу. Как предусмотрительно, свой я сунул в карман Олимпийки. И сейчас, нащупав круглую каменную лепешку, почему-то почувствовал себя неуютно. «Большой брат следит за тобой», вспомнилось совершенно не к месту. «Ну и что?» – спросил я. «Встретимся через 2 часа. Предлагаю потратить предварительное время на ознакомление с личным составом, тренер, ну и формулировочка. Аж завидно, мать его за ногу. Я узнал о своем назначении перед самым отбытием, и не имел этой возможности ранее. Значит, нас уже 2», буркнул я себе под нос. Черт бы побрал этого Макса. Вы никогда не были в военкомате? Прямо дежавю. Я только что получил повестку, и среди толпы таких же робких, прыщавых, бритых наголо юнцов чувствую себя зыбко и потеряно. Зато Одиссей, в своей стихии, каждого новобранца он оценивает четко, по-военному, с первого взгляда. Физическая подготовка, сообразительность, способность к творческому мышлению, к беспрекословному подчинению приказам. В отдельную колонку он вносит тех, кто когда-либо проходил военную службу. В еще более отдельную, тех, кто служил под его началом. Вот краткий пример. Мы с Одиссеем сидим за столом, я чувствую себя ребенком на детском стульчике, высоком табурете, предназначенном для людей. Входит Гефест, сразу вытягивается в струнку и отдает честь. Одиссея он ест глазами, как голодная кошка, рыбу. Имя, негромко бросает Одиссей. Гефест, сэр, служил под вашим началом, сэр. Компании с 8 по 12 включительно, сэр. Звание, демобилизовался в звании полковника, сэр. Награды, пурпурная звезда 1-й категории и 2 львиных сердца. Одиссей кивает и с каменным лицом делает пометочку в блокнотике. Следующий, капрал Андромеда, сэр. Войска особого назначения, дикие росомахи, сэр. У Одиссея на миг смягчается лицо. Рад снова служить с тобой, капрал. Очередная пометочка. Это честь для меня, сэр. Следующий. Автандил, сэр. 2-й мотопехотный батальон. Взятие черта на куличках. Демобилизовался в звании капитана, сэр. Одиссей щурится. Такое чувство, что он усиленно роется в памяти. Черт на куличках, повторяет он. На чьей стороне воевали, капитан? На стороне бледных, сэр. Под началом архистратига Михаила, кивает Одиссей, и делает пометочку, в другой список, следующий. Тарара от страха сделался сплошь зеленым, зато гортензий, зеленый от природы, пожелтел, как ананасовый мусс, и с таким же запахом. Зебрина попыталась разговаривать с Одиссеем по-свойски, что-то там о ресторанах. Тот ее осадил, вежливо пообещал, что о кухне они обязательно побеседуют, после окончания военной кампании, разумеется. А пока, рядовой Коломбо, руки по швам, подбородок вперед и почетче печатайте шаг. Как ни странно, Зебрина подчинилась. Успела мне подмигнуть и независимо шмыгнуть носом, но в общем и целом, по-моему, для нее это все, не более, чем веселая игра. Пускай так и остается. Дендроид Фома, Минотавры Фархат и Шаддам, 3 Ангела, Автандил, Гавриил и Азраил, 4 Горгонида, включая Лолу, капитана команды, и Октопоид Силантии. Это были ребята из сынов анархии.